Третье. След кинодивы. Раз уж мы заговорили о творческих натурах, стоит упомянуть римский Монмартр, сразу за углом площади Дель Попола. В отличие от парижского квартала художников, в Вечном Городе это лишь небольшая улица, надежно спрятанная за кулисами туристических маршрутов. Улица Маргута проходит параллельно левой ветви Трезубца, потом дважды поворачивает и складывается в форме буквы «П». Римляне называют такие переулки преломленными. Раньше в городских лабиринтах дороги часто прерывались на перекрестках и продолжались в новых направлениях с тем же названием. С тех пор, как Рим стал столицей Италии в 1870 году, а на месте тесных трущоб проложили широкие проспекты, такое расположение дороги – настоящая редкость. О том, как появилось название «Виа Маргутта», единого мнения нет. Но улица пережила полную эволюцию из грязи в князи. Рождение ее было прозаичным и зловонным. «Марис Гутта» – «Морская капля». Так иронично прозвали римляне ручеек, стекавший со склонов холма Пинча, превращая переулок в сточную канаву. А может, некий Луиджи Маргутти, местный бродобрей, так запомнился римлянам, что они назвали улицу в его честь? Виа Маргутта, будучи на задворках парадной Виа Бабуина, использовалась лавочниками в качестве черного хода и стоянки для телег. Вероятно, поэтому жилье здесь стоило недорого. В эпоху Возрождения это был почти пригород. Художники, маляры, мастера рам для картин и прочие ремесленники теснились в дешевых комнатах. И хотя с тех пор улица не утратила своего провинциального спокойствия, цены на аренду и покупку недвижимости взлетели до небес. Со временем Маргутту облюбовали знаменитости из мира искусства. Тут жили и открывали студии Пуссен, Рубенс, Пикассо, Де Кирика, Гутуза. Позже к живописцам присоединились представители других творческих сфер. Композиторы Пуччини и Стравинский, писатель Трумен Капоте, «Завтрак у Тиффани», актриса Анна Маньяни и режиссер Федерико Феллини. Мемориальная доска с карикатурой его и жены Джульетты Мазины, руки самого маэстро, до сих пор висит на доме номер 110. Именно благодаря кино для Виа Маргутта в 20 веке наступила новая эра. В 1953-м на экраны вышел фильм-бестселлер «Римские каникулы» с Одри Хепберн и Грегори Пэком, который стал символичным для всех влюбленных в вечный город. С тех пор не зарастает тропа к дворику дома 51А, в котором снимали сцены в квартире журналиста, пригласившего в гости принцессу Анну. Консьерж Флавио вряд ли обрадуется визиту, но стоит вежливо улыбнуться и попросить сделать пару кадров, ворча, пропускает за ворота. А иногда и делится каким-нибудь неизвестным фактом. Вы знаете, что именно здесь, в подвалах, нашли античный саркофаг? Втайне Флавио сам гордится своим рабочим местом. Все стены его каморки завешаны плакатами из фильма. Нужно помнить, что дворы — это частная собственность. На месте студий художников теперь антикварные салоны и роскошные апартаменты с зелеными террасами, скрытыми от любопытных глаз. Если я встречаю бабушку в мехах с баллонкой на поводке, то желаю ей приятного дня. Здесь так принято. Вдруг она помнит самого Феллини. Дважды в год улица превращается в вернисаж под открытым небом. Историческая ассоциация организует выставку «100 художников Виа Маргутта», где выставляются работы членов ассоциации, по большей части известных в узком кругу ценителей. Среди них в том числе попадаются и славянские имена. Есть на Маргутте и зеленая достопримечательность – инжирное дерево. В конце 1970-х среди камней мостовой у дома номер 100 показался тонкий росток. Быстро и уверенно набирая силу, благодаря заботе местных жителей, инжир превратился в символ улицы артистов. Ему посвящали стихи, две таблички по-прежнему висят на стене, и даже премию – «Эрмея Фика Дерби Гонза». На римском диалекте это означает «лучшему инжиру из ведра», что-то вроде нашего выражения «первый парень на деревне». Поговорка родилась из привычки крестьян прятать при продаже плохие плоды на дне ведра для сбора фруктов и выкладывать на поверхности те, что выглядят аппетитнее. Впрочем, в римских супермаркетах и на рынках до сих пор так делают. Со временем фразу стали использовать, чтобы проиронизировать над теми, кто чересчур красуется, чтобы произвести впечатление. Еще такое звание присуждали деятелям кино и телеведущим, комикам и политикам. К сожалению, Инжир пережил уже два покушения. В 2008 и 2019 году на дерево дважды наехали грузовики. Первую аварию Инжир не пережил. Его заменили новым экземпляром. Второй раз дереву повезло чуть больше. Ему ампутировали ветки, но пень боролся за жизнь и выпустил новый росток. Маргутанцы, как называют себя жители улицы Маргута, бережно следят за своим питомцем. Кстати, одна из мраморных досок, посвященных Инжиру, выполнена знаменитым мраморщиком Энрико Фьорентини и подписана рукой мастера, легендой Маргуты. О нем я и расскажу дальше.